Джонни Хилл. Вот этот парень. Джонни Хилл? Видали его растяпу? В гостях всегда садился он на собственную шляпу. Когда ж взбирался он верхом на скакуна лихого, то каждый раз перед хвостом оказывался снова. 4 раза падал Хилл вниз головой в колодец. Его, представьте-ка, дразнил живущий там уродец.